Синдромы шейного остеохондроза. Неврологические проявления шейного остеохондроза представлены двумя основными типами синдромов – рефлекторными и корешковыми. Ниже приводятся методики точечного и линейного массажа при обоих типах заболевания. Исключение сделано для синдромов позвоночного нерва, шейной мигрени и спондилогенной вертебрально-базилярной сосудистой недостаточности. Среди рефлекторных нейродистрофических и нейрососудистых синдромов наиболее часто встречаются шейный прострел, плечелопаточный периартроз и синдром плечо-кисть. Общим для них является развитие дистрофических изменений в мышцах плечевого пояса и околосуставных тканях плечевого сустава и вовлечение в процесс симпатических нервных волокон. При синдроме плечо-кисть наблюдается еще и вегетативно-сосудистые расстройства в дистальных отделах верхней конечности. Для рефлекторных синдромов характерно доминирование признаков раздражения нервно-мышечных структур, боли в области шеи, надплечья, лопатки, плечевого сустава, ограничение подвижности головы и одной из рук, постепенно развивающиеся рефлекторные контрактуры и атрофии мышц плечевого пояса и проксимальных отделов верхних конечностей, чувствительные расстройства на верхней части туловища и плече. При синдроме плечо-кисть, кроме того, наблюдается отечность, изменение окраски, температуры и потоотделения в области кисти. Точечный линейный массаж представлен тормозными методиками. Используемые точки. В области надплечья. Г1-15 – Дзяньюй, 1-Г9 – Дзяньчжэнь, 1-Г10 – Наошу, 1-Г11 – Тяньцзун, 1-Г13 – Цююань, 1-Г14 – Дзяньвайшу, 1-Г15 – Дзяньчжуншу, ТР14 – Дзяньляо, ТР15 – Тяньляо, 5-Б21 – Дзяньцзин, 5Г14 – Даджуй. На верхних конечностях Г13 – Саньцзянь, Г14 – Хэгу, Г1-11 – Цюйчи, Г1-14 – Бинао, С1 – Дзитюань, МЦ3 – Цюйцзе, ТР13 – Наохуэй. В области спины 5-11 – Даджу, 5-13 – Фэйшу. Китайские авторы рекомендуют совмещать в одной процедуре воздействие на точки 5.13 и Г14. 5.41 Фуфэнь, 5.42 Поху, 5.43 Гаохуан, 5.44 Шэньтай, 5.45 Иси, 5.46 Гэгуань. В области груди ПР20 Джоужун, П1 Джунфу, П2 Юньмэнь, Синьше. На ушной раковине пальцами может производиться зональный массаж противозавитка, а с помощью стерженька с закругленным концом диаметром порядка 1 мм – точки в области противокозелка 26А-29, на противозавитке 37-41, в ладьевидной ямке 64-65. Выбор определенных точек зависит от особенностей клинических проявлений у каждого конкретного больного. Так, в случае шейного прострела массируются точки шеи 5-10 Цяньчжу и 5-Б20 Фэньчи. При болях на задней поверхности плечевого сустава ТР13 Наохуэй, по передней Г1-15 Дзяньюй. При стреляющих болях в задних отделах плеча с парестезиями в виде мурашек и иррадиацией по наружной поверхности шеи 1Г10 на ушу. В случае иррадиации боли из надплечья в спину сочетание в одной процедуре точек 5.13 Фэйшу, 5.43 Гаохуан и 1Г9 Дзяньчжэнь. А при наличии одновременных сосудистых расстройств и боли в дистальных отделах руки МЦ8 Лаогун, П10 Юйди и аурикулярной точки 62.